Эти дети были намного быстрее, чем я вообразил, но все станет интереснее, как только они приблизятся к финалу. Даже этот великий старик не может держать того парня под контролем. Свист, свист. Немного ниже, мучения Лоли быстро пробились через лес. Плотная духовная энергия окутала их тела, а бдительность и серьезность заполнили их глаза. Они уже почти около вершины. Почти все духовные животные в этой области достигли небесного ранга, но к счастью они обладают только силой начальной фазы стадии небесного слияния. Иначе, это бы чрезвычайно обеспокоило их. Хаймэм, мучень внезапно сузил глаза, осматривая лес, и внезапно нанес удар, залитый духовной энергией, непосредственно атаковав землю под ногами. Бум! Огромная трещина появилась там, куда приземлился кулак мученя, заставив острый крик отозваться эхом. Из разлома быстро вылезло гигантское животное с диким светом в глазах и покрытое острой броней. Земное демоническое животное, мучень нахмурил брови, когда увидел это гигантское животное, покрытое черными чешуйками. Еще одно духовное животное небесного ранга начальной фазы стадии небесного слияния. Также, как мучень планировал быстро избавиться от этого земного демонического животного, Лоли внезапно взмахнула рукавом, а лицо помрачнело, когда она указала на место не слишком далеко. Пристальный взгляд мученя проследовал к тому месту, и он смог увидеть 5 земных демонических животных, которые словно наводнение уничтожали лес. 6 земных демонических животных. Даже мучень почувствовал оцепенение, когда он видел это зрелище. Он быстро посмотрел на Лоли, прежде чем эти двое на максимальной скорости начали бежать. Даже при том, что у 6 земных демонических животных есть лишь сила начальной фазы стадии небесного слияния, мучения Лоли должны были бы заплатить цену, если бы начали сражаться. Кроме того, если они здесь застрянут, то потеряют множество времени. Поэтому, возможность сбежать была самым разумным выбором в этой ситуации. Рев. 6 земных демонических животных увидели, что эти два человека попытались убежать и взревели, перед тем как последовать за ними на огромной скорости. Каждый шаг заставил землю дрожать и даже гора дрожала. Мучения Лоли видели неустанное преследование животных и не смели развлекаться, увеличивая свою скорость до максимума и мчались к вершине. Бегство на такой высокой скорости не заняло у них даже 10 минут, как пышный лес сменился открытой равниной, где впереди можно было заметить несравнимо огромную каменную платформу. След, ведущий к вершине, можно было увидеть лишь преодолев эту платформу. Но как раз в то самое время, когда эти двое вырвались из леса, они услышали сердитый рев, шедший из другого направления. Когда они повернулись, их выражения стали жесткими. В том направлении огромное количество огромных духовных животных с удивительной духовной энергией одновременно ступили на равнину. Перед ними, будучи в абсолютном беспорядке, бежало несколько людей. Они бежали в том же направлении, что и мучение Лоли, прямо к огромной каменной платформе, ведущей к вершине. Когда мучень заметил больше чем 30 духовных животных небесного ранга, его рот тут же скривился. Эта Северная Небесная Духовная Академия слишком злобна. Использовать столько духовных животных небесного ранга здесь, разве можно их победить? Поспеши! Мучень выкрикнул, ускорившись и мчась к огромной каменной платформе. Если бы он был пойман духовными животными небесного ранга в данный момент, он боялся, что результат имел бы катастрофические последствия. Лоли мягко кивнула. Не войдя в стадию небесной трансформации, никто не сможет убежать, будучи окруженным больше чем 30 духовными животными небесного ранга. Соревнование новичков, организованное Северной Небесной Духовной Академией, было, очевидно, не забавой и не игрой, а истинным тестом на возможности этих новичков. Мучения Лоли быстро мчались к отдаленной платформе. Одновременно, другая преследуемая сторона также бежала к тому же самому направлению, и им наконец удалось увидеть друг друга ясно. Со взглядом мучень признал Янхуна, Мукуя, Бинцин и нескольких других студентов. Они также решили принять уклончивые меры, когда они столкнулись со многими духовными животными небесного ранга. Но казалось, что, приняв ту же самую стратегию, они непреднамеренно принудили столько духовных животных небесного ранга объединиться. В то же самое время, когда мучение и другая сторона увидели друг друга, бесчисленное количество зрителей наблюдали за их действиями с отдаленных гор. Их глаза засверкали, когда они наконец увидели действия у огромной каменной платформы, но их выражения немного изменились, когда они увидели след духовных животных небесного ранга. Почему там столько духовных животных небесного ранга? Эти новички и правда неудачны. Это соревнование новичков намного труднее по сравнению с прошлым. Невозможно пробиться через такое количество духовных животных небесного ранга. Да, мало того, что они должны принять меры против духовных животных небесного ранга, они все еще должны осторожно относиться к другим новичкам. Ха-ха, соревнование этого года такое увлекательное. Разве может быть что-то забавней? Толпа людей, наблюдающих с вершин гор, внезапно зашумела. Растущий интерес мог быть замечен на лицах каждого. Действие в вершине, очевидно, привлекало больше внимания, по сравнению с действиями новичков ниже. Ли Сюаньтун стоял, сложив руки за спину, холодно наблюдая за вершиной. Его острый пристальный взгляд сконцентрировался на Мучине и Лоли. Он знал, что пришел вовремя для реального суда над этим соревнованием новичков. Под внимательным пристальным взглядом бесчисленных глаз 10 личностей убегали от орды духовных животных небесного ранга, приближаясь к платформе. «Эй, Мучинь!» Недалеко от Мучиня послышался задыхающийся голос. Он оглянулся, чтобы видеть, что Чжоу Лин неожиданно также прибыл сюда. Его лицо было немного бледно, что свидетельствовало о том, что ему пришлось довольно нелегко. Мучень кивнул и чувствовал удивление в своем сердце. Духовная энергия, исходящая из тела Чжоу Лина, указывала, что он достиг начальной фазы стадии небесного слияния, но нестабильная аура показала, что он только недавно прорвался. Но Чжоу Лин был в полушаге от стадии небесного слияния в течение долгого времени и усердно культивировал больше месяца в Северной Небесной Духовной Академии. Этак что неудивительно, что он прорвался. Давайте сначала достигнем каменной платформы. Мучень сделал жест рукой, быстро потянув Лоли к огромной каменной платформе, отрываясь от преследования духовными животными. Но когда Мучень собирался сделать свое движение, силуэт помчался дальше в попытке занять первое место. Он неистово взмахнул задней частью руки, направив сформированной духовной энергией ладонь в Мучиня. «Мучень, предостерегись!» — крикнул Чжоу Лин. Когда Мучень заметил эту внезапную атаку, его выражение немедленно стало ледяным. Двинувшись в сторону, темно-черная духовная энергия вышла из его тела, трансформировавшись в иллюзорный облик пагоды. Бам! Гигантская ладонь духовной энергии столкнулась с пагодой, заставляя тело Мучиня дрожать, а сама пагода немного дрогнула и стала чуть темнее. Его ледяной пристальный взгляд остановился на знакомой фигуре. Выражение Мучиня было чрезвычайно холодным. Этот человек был злобен. Он хотел ударить Мучиня ранее так, чтобы последний попал прямо к орде духовных животных небесного ранга. Если бы это произошло, Мучень получил бы печальные повреждения. Даже если ему удалось бы сбежать и впоследствии он не был бы способен сражаться за позицию новичка номер один. «Ян Хун, ты хочешь сразиться? Тогда давай сразимся». В глазах Мучиня вспыхнул свет, когда он внезапно помчался вперед, согнул все кроме двух пальцев и со скоростью молнии направил золотой свет к Ян Хуну. Ян Хун поглядел назад и глумился. Он щелкнул пальцем для направления духовного энергетического луча на золотой свет и полностью нейтрализовал нападение. Все это при поддержании своей скорости. Хочешь бороться? Тогда догони меня. Фигура Ян Хуна понеслась вперед, и он первым ступил на каменную платформу. Он обернулся для столкновения с Мучинем, поскольку исключительно энергичная духовная энергия прорвалась из его тела. Мучень сжал обе руки. Темно-черная духовная энергия выросла в пределах его тела, а великое искусство пагоды начало циркулировать на полной мощности. Пугающее убийственное намерение появилось в его черных зрачках. Свист. Мучень также достиг каменной платформы с Лоли, а ее стеклянный взгляд был заперт на Ян Хуне. Позади них Мукуй, Бин Цин, Чжоу Лин и другие главные новички также вскочили на платформу. «Будь осторожен, Мучень, духовные животные небесного ранга нагнали», — быстро предупредил Чжоу Лин. «Сейчас не время для сражений, видя, что существует более насущная проблема позади группы». Пристальный взгляд Мучиня пронесся через духовных животных прежде, чем возвратиться для наблюдения Ян Хуна с холодным выражением. Во время конфронтации между этими двумя, десятки духовных животных небесного ранга полностью окружили платформу, бросив огромную тень на всех. Рев. Животные столкнулись с небом и взревели, их духовная энергия вздымалась до небес, когда они начали бешеное нападение на Мучиня и других на каменной платформе. После наблюдения этого Мучень мог лишь отступить с Лоли и временно переместить свое внимание к этим духовным животным небесного ранга. Но право, когда он собирался бороться, Птица девяти подземелий срочно выкрикнула. «Мучень, уходи отсюда быстрее. Существует что-то странное». Резкое предупреждение птицы девяти подземелий заставило Мученя быть встревоженным, и он рефлекторно забрал вместе с собой Лоли. Бум. Так же, как Мучень сделал свое поспешное отступление, земля, где он первоначально стоял, разрушилась, поскольку палящая колонна магмы взлетела в небо. Гигантская рука из магмы простиралась из колонны, ударяя духовное животное небесного ранга и немедленно стерев тело. Удар-удар. Под потрясенными пристальными взглядами Мученя и других новичков, а также многих зрителей на соседних вершинах горы, каменная платформа яростно дрожала, поскольку в небо начало вздыматься еще больше колонн из магмы. Огромные руки, сделанные из магмы, простирались из каждой из этих колонн. Это зрелище было экстраординарным зрелищем для созерцания. Почему Северная Небесная Духовная Академия освободила этого парня? Ли Сюаньтун был также немного удивлен этим зрелищем. Мрачный взгляд немедленно появился в его глазах. Глава 178. Вершина. В данный момент огромная каменная платформа начала разрушаться, поскольку многочисленные колонны лавы взлетели в небо. Гигантские руки, сформированные из лавы, простирались из этих колонн и без разбора ударяли духовных животных небесного ранга, а также обычных людей. Это зрелище не только потрясло Мученя и других на горе, но даже люди, наблюдающие за пределами Северной Духовной Горы, были удивлены. Было очевидно, что это внезапное развитие было вне общих ожиданий. Из-за предупреждения птицы девяти подземелий, Мучень среагировал быстрее, чем другие и утащил Лоли. В момент, когда он отступил, лавовая рука сокрушила духовное животное небесного ранга с силой начальной фазы стадии небесного слияния. Нападение, вместе с неистовой высокой температурой ударило прямо в то место, где только что стояли Лоли и Мучень. Рука из лавы ударилась в каменную платформу, заставляя огромную каменную платформу дрожать, а множество лавы начало течь за пределы платформы. Нападение полностью уничтожило каменную платформу. Без лавовой руки, сама лава немного задрожала, прежде чем быстро собраться снова и ударить Мученя и Лоли. Глаза Мученя были абсолютно серьезны после наблюдения ужасающей силы лавовой руки. Он смог ощутить, что сила сильной духовной энергии, испускаемой от лавы, далеко превысила стадию небесного слияния. Он не смел ступать с ней в контакт. «Уходим». Мучень немедленно решился. Ситуация изменилась. Если они здесь задержатся, было очень вероятно, что они превратятся в прах, как только их поразит лавовая рука. Нужно уходить немедленно. Лоли мягко кивнул головой в соглашении. Ее слабая рука твердо схватила черный полуторный меч. Когда черный жар распространился по всей длине лезвия, из него можно было ощутить чрезвычайно острую ауру. Глаза Мученя быстро пронеслись вокруг его среды, когда он ушел. В данный момент в небе было чуть больше дюжины лавовых рук, беспрестанно ударяющих вниз. Даже духовные животные небесного ранга, окружившие их прежде, начали боязно кричать, при этом отступая. Духовные животные, которые были слишком медленными, были насильственно уничтожены лавовыми руками, заполнив небо пеплом. В другом месте на горе, Ян Хун, Мукуй и Бин Цин с серьезными выражениями лиц непрерывно уклонялись. Они ясно ощутили, насколько сильны эти лавовые руки. Если они встретят атаку лоб в лоб, было вероятно, что они должны будут заплатить большую цену. «Что будем делать?» – прошептала Лоли. Ситуация была слишком хаотична. Она просто не знала, в каком направлении бежать. Глаза Мученя внезапно вспыхнули. Он обнаружил, что лавовые руки прекратили преследовать духовных животных небесного ранга, как только последнее выбежало из диапазона каменной платформы. У этих атак должен быть диапазон. На мгновение подумал Мучень. Затем его пристальный взгляд повернулся к месту над каменной платформой, вершине горы. Эти лавовые руки не должны достать до того места. Быстрее к вершине. Выкрикнул Мучень и немедленно ускорился к пику горы. Видя это, Лоли быстро побежала за ним. Неподалеку, Ян Хун и другие также заметили действия Мученя. Их глаза также вспыхнули, когда они немедленно распространили свою духовную энергию и подтолкнули их скорость до предела. Они, также, направлялись к вершине. Судя по текущей ситуации, было только два пути, которыми они могли покинуть каменную платформу. Один выбор состоял в том, чтобы помчаться прямо к пику горы, а другой состоял в возвращении. Однако выбор второго варианта также означал бы, что они бросят попытки стать новичком номер один. Было очевидно, что Ян Хун и другие, кто был невероятно горд, не сделают такой выбор. Чжоу Лин и другие сзади также заметили действия мученя и хотели следовать, но были сдержаны сильными атаками лавовых рук. Он выглядел жалко, поскольку его кожа поменяла цвет на пламенно-красный. Таким образом он мог только беспомощно вздохнуть, торопливо отступая назад. Как и ожидалось, не все были квалифицированы подняться на вершину горы. За пределами горной цепи бесчисленные пристальные взгляды были собраны в вершине горы. Даже новички, начавшие спускаться, смотрели в направлении вершины, наблюдая сражение между самыми выдающимися студентами в пределах новичков. Под многочисленными пристальными взглядами Мучень, Лоли, Ян Хун, Мукуи и Бин Цин помчались вперед и постепенно показывали свои методы движения. Они умело избегали лавовых рук, содержавших экстраординарное духовное энергетическое колебание, и бежали вперед. Эти пять человек обладают силой, далеко превзошедшей обычных новичков. Когда они полностью сосредоточили свое внимание на уклонении, они сумели понять движение лавовых рук и сумели прорваться, быстро направившись к вершине. Ощущая, что эти пять человек прорвались, огромное тело в пределах северной духовной горы медленно закрыло свои пламенные глаза. Внезапно, оно яростно взревело. Этот рев отозвался эхом по всей горе и даже заставил другие горы дрожать. Из пика горы внезапно появилась огромная трещина, и пламенная красная лава покрыла небо, формируя барьер из магмы, полностью окруживший Мученя и других. Когда лава словно дождь лилась с небес, весь мир внезапно стал исключительно горячим. Эта атмосфера даже заставила мировую духовную энергию дрожать. Свидетельствуя внезапное изменение в ситуации, рты людей снаружи горы начали дергаться. Такое ужасающее существование было скрыто в пределах северной духовной горы. Мало того, что для новичков было невозможно пройти через это препятствие, но даже старшие в пределах Северной Небесной Духовной Академии также будут беспомощны против него. Грохот. В данный момент лава прорвалась и распространилась по всему небу, прежде чем спуститься как водопад. Ниже лавы мучения другие были беспомощны как муравьи. У всех пятерых были серьезные выражения. Если они не будут осторожны, то это нападение определенно будет для них бедствием. Однако, если они прямо сейчас отступят, то навсегда потеряют возможность стать новичком номер один. Поэтому, у них не было выбора, кроме как продвигаться вперед. Мучень нервничал, поскольку непоколебимое выражение появилось на его красивом лице. Когда он глубоко вздохнул, темно-черная духовная энергия вылилась из его тела. Затем под шумными беспорядками он зарядил прямо в лаву. Шум немедленно прорвался в окружающих горах, поскольку бесчисленные люди засвидетельствовали это зрелище. По их мнению, это действие совпало с совершением самоубийства. Пристальный взгляд Ли Сюаньтуна стал серьезным на мгновение, когда он сузил глаза. Действия Мученя были немного вне его воображения. Как раз в то самое время, когда Мучень зарядил прямо в подобную водопаду лаву, выражения Ян Хуна и других изменились. Они немедленно стиснули зубы и точно так же побежали вперед. Экстраординарная духовная энергия прорвалась из их тел одна за другой. Пу! Мучень был здесь быстрее всех. Все его тело было окружено темно-черной духовной энергией и словно следом густого черного дыма. Он непосредственно помчался в лаву и исчез из зрелища. Следом за Мученем был Ян Хун. Его пристальный взгляд был холодным, поскольку плотная духовная энергия прорвалась из его тела. Гигантский питон сформировался из его духовной энергии, и он понесся прямо в лаву. С другой стороны, Мукуй нанес удар, когда духовная энергия сформировалась в гигантский золотой кулак. Этот кулак врезался в лавовых барьер непосредственно перед ним. Одновременно, ледяные синие волосы Бин Цин стали темно-синими. Экстраординарный холод, выделяемый из нее, покрыл ее тело слоями льда. В конце она также помчалась в лаву, и последней из всех была Лоли. Она поглядела на место, где исчез Мучень, и схватила свой черный полуторный меч своей слабой рукой. Немедленно, меч задергался, и прозвучал металлический звук. Несравненный черный луч меча прошел через небо. Было очевидно, что все эти пятеро людей показали свои истинные способности в данный момент. Бесчисленные люди наблюдали серьезно за этим зрелищем. Их внимание было полностью сосредоточено с другой стороны лавового барьера. Оттуда они были бы в состоянии достичь вершины горы. Таким образом, если они смогут пройти через этот опасный лавовый барьер, то смогут достичь вершины горы. Однако истинный вопрос был в том, Сколько человек из этих пяти смогут пройти? Суета и шумная среда стали абсолютно тихими в данный момент. Их пристальные взгляды собрались на противоположной стороне лавового барьера. Когда общие пристальные взгляды собрались в том месте, вскоре также произошли изменения. С репрессивной мощью черное излучение прорвалось из лавового барьера. Это черное излучение, казалось, было в форме черной башни. Однако, прежде чем все могли ясно признать его, черное излучение исчезло и показало стройную личность. Эта стройная личность достигла вершины горы. Кто-то достиг вершины. Когда этот крик прозвучал, многочисленные пристальные взгляды посмотрели на стройную личность. Их глаза были заполнены любопытством и удивлением. Это новичок, победивший Молуня. Аудитория быстро опознала достигшего вершины человека. Беспорядки прозвучали. Кто бы мог подумать, что первым достигнет вершины новичок в последней фазе стадии духа. Однако, когда их удивленные крики исчезли, трещины внезапно появились на лавовом барьере, и другая личность выбежала и вошла на вершину. В данный момент Лоли держалась за немного горячий черный полуторный меч, улыбаясь мученью. Свист, свист, свист. Как раз в то самое время, когда Лоли вышла за пределы лавового барьера, экстраординарная духовная энергия прорвалась позади нее. В барьере появилось три отверстия, из которых вышло три человека. Однако от их тел также испускался дым. Даже ледяная броня на теле Бин Цин полностью растаяла и давно испарилась. Взрывы беспорядков прозвучали в соседних горах. У многих старших были серьезные выражения на лице. Они никогда не думали, что будет столько влиятельных людей на первом курсе этого года. Эти пять человек на самом деле прошли через такое ужасающее препятствие. Когда эти пять человек достигли вершины горы, лава позади них внезапно потекла вниз и зажгла всю гору. Темно-красная лава распространилась и окрасила гору красивым оттенком красного. Однако никто не обратил внимания на это зрелище. Их глаза были сосредоточены на пяти достигших вершины людях. Даже новички ниже бросили любопытно смотрели на них. Они все знали, что в этом году только что началось соревнование между самыми сильными новичками. Один за другим их пристальные взгляды собрались в центре вершины. В том месте была установлена каменная скрижаль, и на той каменной скрижали был огромный золотой духовный флаг, колебавшийся на ветру. Тот духовный флаг представлял честь новичка номер один. Тот, кому удастся его получить, бесспорно станет новичком номер один. Глава 179. Скрытая сила Ян Хуна. Многочисленные пристальные взгляды собрались на пике высокой горы, где неподвижно стояли пять личностей. Однако все могли ощутить, что это лишь затишье перед бурей. Эти люди были лучшими новичками и преодолели множество препятствий, чтобы сюда добраться. Они были выдающимися, но только один человек мог стать передовым среди новичков. Поэтому будет нелегко захватить духовный флаг, воплощающий эту честь и славу. Истинное сражение вот-вот начнется. Личности от окружающих пиков смотрели, затаив дыхание. Они знали, что это затишье в борьбе не продлится долго. Как только это затишье иссякнет, то непременно разразится сражение среди лучших. Под внимательным пристальным взглядом зрителей атмосфера на вершине стала довольно странной. Лоли и Мучень стояли одной стороне, в то время как Ян Хун, Мукуй и Бин Цин стояли на другой. Вид бдительности появился в их глазах. В любом случае это не турнир, где сражение происходит один на один и все, что ты должен сделать, победить своего противника. Другие люди только и ждут момента твоей невнимательности, чтобы пойти в злобное наступление. Быть пойманным в такой ситуации было бы тяжелой головной болью для любого среди этих пяти. В этой напряженной тишине пять личностей были словно пронизаны иглами. Энергичная духовная энергия выросла в пределах их тел как приливная волна, неприветливая и неблагоразумная, распространившись ко всем их конечностям. Глаза Ян Хуна немного сузились, когда он холодно посмотрел на Мученя. Его тело наклонилось вперед, а в его глазах зажглось пламя борьбы. Свист. Его тело внезапно трансформировалось в световую полоску, когда он на экстраординарной скорости полетел к духовному флагу. Напряженная атмосфера была немедленно сломана с внезапным движением Ян Хуна. Холод вспыхнул через в глазах Лоли. Черный полуторный меч появился в ее белых руках, и она ударила им без любого колебания. Огромный черный луч меча злобно унесся вдаль и непосредственно приземлился на теле Ян Хуна. Черный луч меча свистя пролетел сотню чжан, прежде чем нападение достигло цели. Точность этого ци насторожила всех. Даже Ян Хун не мог позволить себе быть небрежным при столкновении с нападением Лоли. Как раз в то самое время, когда все думали, что он будет вынужден защитить себя, его тело неожиданно уклонилось луча меча и изменило направление, прежде чем он обернулся, чтобы послать удар к мученю. Грохот. Духовная энергия циркулировала вокруг кулака Ян Хуна как неистовый шторм, ясно показывая властную бурю, неуклонно штурмовавшую к мученю. Внезапное нападение Ян Хуна, очевидно, удивило много людей, очевидно, что оно было подготовлено заранее. Его цель состояла не в духовном флаге. Вместо этого это всегда был мучень. Глаза мученя остались холодными перед лицом этого внезапного нападения. Он давно знал об обманчивых тенденциях своего врага и никогда не подводил свою осторожность в присутствии Ян Хуна. «Я не ожидал, что ты так любишь хитрые уловки». Мучень мрачно посмеялся и распространил великое искусство пагоды в полной силе. Темно-черные духовные энергетические волны выросли из его тела, когда он ударил кулаком. Четыре сжатые печати безграничной смерти немедленно взорвались, создав несколько накладывающихся друг на друг волн, и непосредственно столкнулись с кулаком Ян Хуна. Бам! Ударные волны, видимые невооруженным глазом, пронеслись через воздух и производя взрывчатые звуки, подобные ударам грома. Ударные волны постепенно рассеялись, показав двух человек под пристальным взглядом бесчисленных зрителей. Неудивительно, Мучень и Ян Хун первыми сделали движение. «Мучень, разве ты не хотел бороться против меня? Ну, вот твой шанс, но твоя сила в последней фазе стадии духа действительно вызывает жалость. Почему ты не объединяешься с Лоли?» Ян Хун насмехался, внимательно наблюдая за Мученем острыми, холодными глазами. Мучень слышал, что он сказал и улыбнулся. «Ян Хун, к чему все эти хитрости? Лишь признай, что ты боишься, что мы объединимся против тебя. Зачем все это? Не волнуйся». Глаза Мученя немного сузились, поскольку свет вспыхнул в его черных глазах. «Я не буду нуждаться в помощи Лоли против кого-то как ты». Ян Хун глумился и сказал: «А ты любитель поговорить». После этих слов Ян Хун быстро посмотрел на Мукуя и сказал: «Брат Мукуй, я должен бороться против Мученя, так как никто не будет в состоянии заблокировать тебя, это лучшая возможность захватить духовный флаг». Мукуй усмехнулся, и в его на вид унылых и устойчивых глазах вспыхнул свет. «Ян Хун, ты всегда любил интриговать. Если я сделаю так, как ты сказал, то это не было бы тем, что ты действительно хотел увидеть, верно? Но ты можешь пребывать в уверенности. Я не забочусь о том, чтобы быть новичком номер один. Что я хочу — это победить всех вас». Пламя загорелось в глазах Мукуя, как он сказал: «Если ты должен бороться, тогда борись. Но кто бы ни победил, должен будет бороться со мной. Я, естественно, захвачу духовный флаг после того, как выиграю всех вас. Ха-ха, я восхищаюсь искренностью брата Мукуя». Вслух посмеялся Ян Хун. Он знал, что Мукуй сумасшедший, когда дело доходит до сражений, и он бы не использовал в своих интересах сражения Ян Хуна с мученем для захвата духовного флага. «Если вы хотите бороться, тогда сражайтесь, мне не интересно. Однако, так как никто не хочет духовный флаг, я заберу его себе». Бин Цин, стоящая рядом, внезапно заговорила холодным тоном: «Ян Хун обманул Мукуя». Однако ей не было интересно ждать, пока их сражение будет окончено. Она больше не была склонна стоять после того, как она закончила говорить. Ее тонкое тело немедленно понеслось к духовному флагу, но слабая тень появилась перед нею так же, как она делала свое движение. Бин Цин холодно посмотрела на Лоли, стоящую у нее на пути, а затем сказала: «Ты хочешь остановить меня?» Лоли улыбнулась и ответила: «Не то, чтобы я хочу остановить тебя, но я лишь хочу попросить, чтобы ты немного подождала». Ситуация стала чрезвычайно неустойчивой. Враждебность между Мученем и Ян Хуном уже достигла своей точки кипения. Склонность Мукуя к борьбе говорила о том, что у него не было интереса к духовному флагу. Поэтому единственным беспокойством Лоли в данный момент была Бин Цин. По правде говоря, Лоли не был нужен духовный флаг или честь стать новичком номер один. Она никогда не интересовалась этими видами бессмысленного соревнования между импульсивными людьми. Однако она не хотела, чтобы духовный флаг забрали, в то время как руки мученя были связаны борьбой с Ян Хуном. Поэтому она действовала в данный момент и стояла на пути Бин Цин. Их конфронтация привлекла к себе множество пристальных любопытных взглядов. Хотя поединок между мученем и Ян Хуном был столь же волнующим, эти две девушки были приятнее глазу. Лоли и Бин Цин обе были чрезвычайно красивыми девушками. в то время как ледяная индивидуальность последней была так же странно привлекательна, изящная внешность очаровала бы любого мужчину. Борьба между этими двумя определенно была бы стоящим зрелищем. «Подождать чего?» – спросила Бинлин. «Подожди, пока они не закончат сражение. Если потом ты захочешь забрать духовный флаг, я не стану тебя останавливать», – спокойно сказала Лоли. «И что если я не согласна?» – голос Бин Цин, казалось, нес замораживающую кости ауру. «Тогда у меня не будет выбора, кроме как лично испытать секретные искусства твоего клана духовного льда». Лоли плотно сжала рукоять своего черного полуторного меча. Черный свет меча крутился вокруг лезвия меча, как потоки воды. Бин Цин немного сузила свои ледяные голубые глаза, сконцентрировавшись на Лоли. Ледяная синяя, холодная аура вышла из ее изящного все же худощавого тела, заставляя окружающий воздух замерзнуть. Атмосфера между этими двумя немедленно опустилась до взаимной враждебности. В другом месте на вершине, Ян Хун тайно вздохнул в облегчении, когда он видел это развитие. Для него было чрезвычайно важно превзойти всех других новичков, и он не хотел видеть, что кто-то еще получит это звание. То, что Лоли вышла против Бин Цин, было ему на руку. Он знал, что Лоли не станет бездействовать, так как она хотела, чтобы Мучень захватил духовный флаг. Но она не знала, что ее действия в конце концов принесут пользу Ян Хуну. Рот Ян Хуна тут же приобрел холодную улыбку. Он немедленно посмотрел на Мученя и сказал: «Теперь мы можем бороться от души. Я заставлю тебя ощутить, что я, Ян Хун, полностью превзойду тебя в Северной Небесной Духовной Академии». Мучень вытянул ладони и слабо улыбнулся. «Я изобью тебя настолько, что ты никогда не будешь сметь произносить эти слова снова. С твоей жалкой силой в последней фазе стадии духа», Ян Хун насмешливо улыбнулся, небрежно ступив вперед. Плотные духовные энергетические колебания начали распространяться из его тела. «Ты и правда полагал, что моя сила была только в начальной фазе стадии небесного слияния». Бум! Шаги Ян Хуна один за другим били по земле. Вершина, казалось, дрожала, поскольку удивительная духовная энергия насыщала воздух, формируя сокрушительный натиск, летящий к Мученю. Платье Ян Хуна немного трепетало, поскольку сильный поток духовной энергии сходился на ладонях его рук. Такая пугающая интенсивность показала, что он действительно достиг середины стадии небесного слияния. Этот Ян Хун и правда скрывал свою истинную силу. Толпа зрителей на окружающих пиках удивленно вздрогнула. Этот новичок и правда силен. Даже при том, что он только недавно вошел в Северную Небесную Духовную Академию, его сила уже превзошла некоторых студентов старшего возраста. «Покажи мне все, на что способен, или я изобью тебя до состояния мертвой псины». Пристальный взгляд Ян Хуна сверлил Мученя, его подбородок поднялся снисходительным способом, пока он глумился над последним. Его глаза начали пылать с убийственным намерением. Середины стадии небесного слияния. Мучень слегка вздохнул. Этот Ян Хун и правда довольно тяжелый противник. Тем не менее, он медленно протянул руку к Ян Хуну и сделал жест знака. Черное излучение соединилось в глубинах его глаз, как будто формируя загадочную пагоду темного черного излучения. «Иди». Когда мягкий голос Мученя исчез, все ощутили, что небо над вершиной стало темным, как будто в ожидании конфронтации между ними двумя. Самое великое сражение этого года обучения вот-вот потрясет всех присутствующих. Глава 180. Мучень против Ян Хуна. Свист. В небесах две сильных духовных энергии столкнулись друг с другом. Когда эти две энергии вступили в контакт друг с другом, всем почудилось, как будто в облаках столкнулись две молнии. Повсюду эхом отозвался звук столкновения. Эта напряженная атмосфера остановила даже сам поток воздуха. Многочисленные пристальные взгляды сконцентрировались на вершине горы. Все затаили дыхание, наблюдая в ожидании. Атмосфера в том месте была чрезвычайно напряжена и вот-вот подойдет к кульминационному моменту. В тихих небесах внезапно подул разъяренный ветер, и лес начал колебаться. Издалека, казалось, как будто по всей горе прошла зеленая волна. Однако, как только ветер исчез, мучения Ян Хун стали абсолютно серьезными, и они оба сконцентрировались. Тут же они одновременно побежали друг к другу. Их духовные энергии превратились в величественный поток, когда они взлетели в небо перед жестоким столкновением друг с другом. Отозвался величественный звук. От столкновения между духовными энергиями сформировалась огромная буря. Высокие деревья были выкорчеваны, прежде чем превратиться в пепел. Две духовных энергии, отчаянно сталкивающиеся друг против друга, не основывались на навыках. Скорее это было сражение, базирующееся лишь на плотности духовной энергии. От этого столкновения было ясно, что у Ян Хуна была огромная сила. В конце концов, он был в средней фазе стадии небесного слияния. Что касается Мучиня, он был все еще в последней фазе стадии духа. В сражении между плотностью духовной энергии было ясно, что Мучень находился в невыгодном положении. Поэтому черный поток, испускаемый Мученем, показал признаки слабости перед зеленым потоком, испускаемым Ян Хуном. «Мучень, ну теперь-то ты понял, вот в чем разница между мной и тобой». Ян Хун стоял в небе, в то время как зеленый поток духовной энергии продолжал расти из его тела. Кроме того, он воззвал к мировой духовной энергии и добавил ее к зеленому потоку. Его одежда постоянно трепетала, и он снисходительно посмотрел вниз на Мученя, пока глумился. «У меня нет времени играть с тобой. Как только я тебя одолею, то должен захватить духовный флаг». Ян Хун плотно сжал кулаки, и зеленая духовная энергия начала расти еще в более безумном темпе. Она сформировалась в огромный духовный энергетический вихрь, полностью окутавший Мученя. В пределах огромного зеленого вихря повсюду можно было заметить поток черной духовной энергии. Однако плотность этой духовной энергии была куда ниже по сравнению с зеленой духовной энергией. Бум! Ян Хун посмотрел на Мученя, который был в пределах черного потока духовной энергии. Его глаза вспыхнули, когда он плотно сжал кулак. Внезапно прозвучал низкий звук. Зеленый вихрь начал циркулировать на более высокой скорости, и на черный поток спустилось огромное давление. Ян Хун хотел полностью разрушить оборону Мученя. Он хотел разрушить самооценку человека, которого когда-то боялся в духовном пути. Он хотел сказать ему, что он, Ян Хун, похож на ослепляющую звезду. Бум! Вместе со смертельным намерением Ян Хуна, огромный зеленый духовный энергетический вихрь выпустил чрезвычайно разрушительную мощь. Затем он отчаянно столкнулся против черного духовного энергетического потока. В момент удара, черный поток полностью разрушился. Было очевидно, что было невозможно заблокировать всеобщее нападение середины стадии небесного слияния с духовной энергией последней фазы стадии духа. На соседних горах эхом отозвались вздохи. Новичок, известный как Мучень, так быстро проиграет. Казалось, что промежуток между стадиями был слишком большим. Однако он был довольно хорош, раз ему удалось достичь вершины с силой последней фазы стадии духа. В данный момент глаза Ли Сюаньтуна были абсолютно равнодушны. Он посмотрел на разрушающийся черный поток и нахмурился. Он, Мучень, не должен быть так слаб, правильно? А, как раз в то самое время, когда эта мысль появилась в голове Ли Сюаньтуна, он немедленно сконцентрировался снова, потому что он заметил, что разрушающаяся черная духовная энергия внезапно задрожала. Затем собрались черные излучения и сформировались в расплывчатую черную башню. Башня из черного излучения стояла в центре зеленого вихря, и из нее эхом разносился таинственный звон. Вся башня вдруг засветилась. Однако она осталась абсолютно неподвижной против любых атак от зеленого духовного энергетического вихря. Прямо сейчас лицо Ян Хуна немного изменилось. Намек неприветливости вспыхнул в его глазах, когда он махнул своими рукавами. Зеленый духовный энергетический вихрь внезапно ускорился, и появилась репрессивная мощь, которая, казалось, могла разрушить даже гору. Эта мощь постоянно бомбардировала черную башню, сформированную черной духовной энергией. Гул. Перед лицом сильных атак, использованных зеленым духовным энергетическим вихрем, башня из черного излучения, сформированная черной духовной энергией, испустила гудящий звук, и из нее вдруг вылетело множество черных ореолов. Эти черные ореолы были странными, и они, казалось, обладали таинственной мощью. Каждый раз, когда появлялись атаки от зеленого духовного энергетического вихря, они полностью нейтрализовались черными ореолами. Он на самом деле остановил его. Внезапное изменение событий было замечено бесчисленными людьми. Немедленно прозвучали удивленные крики. Они первоначально думали, что Мучень вот-вот проиграет, но никогда не предполагали, что он все еще скрывал карты в рукаве. У подножия горы, где ранее происходило сражение, бесчисленные новички нервно смотрели на вершину. Е Цинлин, Чжоу Лин и другие собрались, смотря на самый пик горы. Они ощутили, что Ян Хун был намного сильнее, чем Мо Лунь. Однако они не знали, каким на этот раз будет результат сражения. В данный момент холодные глаза Ян Хуна были направлены на расплывчатую башню черного излучения, и он глумился. «Ты не сможешь остановить меня, полагаясь на эту вещь, разрушающий небо духовный трезубец. Ян Хун отчаянно сжал кулаки, и зеленая духовная энергия поднялась на новый уровень. Она непосредственно сформировалась в огромный зеленый трезубец в небесах, из которого то и дело исходили острые колебания энергии. Вперед! Ян Хун щелкнул пальцами, из трезубца, на экстраординарной скорости, вылетел зеленый луч. Немедленно, он исчез, и под общими пристальными взглядами, он снова появился прямо перед башней. Гул! Черные ореолы, испускаемые из башни, попытались остановить нападение, однако гигантский трезубец проложил свой путь через них. Затем все засвидетельствовали, что трезубец ударил поверхность башни. Выделилась экстраординарная духовная энергия. Трещины быстро появились на башне, и она взорвалась. Когда Ян Хун заметил, что башня полностью разрушилась, он холодно фыркнул. Но прежде чем он смог заговорить, его глаза внезапно сосредоточились, поскольку он услышал гудящий звук. В месте, где взорвалась башня, внезапно появился золотой шар, который полетел прямо к Ян Хуну. «Выметайся!» Ян Хун неистово нанес удар. Появилась плотная духовная энергия, и этот один удар полностью разрушил золотой шар. Рев. Однако, как раз в то самое время, когда Ян Хун разрушил золотой шар, внезапно прозвучал подобный дракону рев. В небесах появился темно-золотой свет. Внезапно появились драконы и слоны, объединялись друг с другом для формирования печати с драконом и слоном. Затем она попыталась подавить Ян Хуна. Духовный барьер. В данный момент Ян Хун обнаружил таинственное духовное энергетическое колебание. Затем он заметил, что в воздухе появился духовный барьер. В данный момент его глаза сосредоточились. Таким образом, Мучень был на самом деле духовным заклинателем. Судя по этому духовному барьеру, он был, вероятно, сопоставим с духовным барьером третьего ранга. Могло случиться так, что этот ублюдок является также духовным заклинателем третьего ранга. Ян Хун был ошеломлен. Духовный заклинатель третьего ранга уже обладал силой, сопоставимой со стадией небесного слияния. Независимо от того, сколько у тебя скрытых тузов в рукаве, я все равно растопчу тебя. Глаза Ян Хуна быстро стали холодными. Из его руки мгновенно начала вздыматься духовная энергия. Его ладонь внезапно приобрела оттенок нефрита, и на ней выступило множество вен. Разрушающее небо духовная рука. Ян Хун взмахнул ладонью. Подобная нефриту рука столкнулась против приближающейся золотой печати без любого колебания. Когда две атаки встретились, задрожал даже воздух. Можно сказать, что в воздухе появился вакуум. Одежда Ян Хуна продолжала трепетать, и он был похож на военного бога. Зеленый свет исходил из его подобных нефриту рук, и он нанес дюжину ударов рукой. Каждый удар попал по печати, и сильная энергия от них в конечном счете сдержала ее. «Разрушься!» Ян Хун продвинулся и ударил ладонью. Послышался звук раскола, поскольку золотая печать, содержащая дракона и слона, была полностью уничтожена этим нападением. Золотая печать превратилась в огоньки, поскольку она постепенно рассеивалась. Когда огни дрейфовали и исчезли, Ян Хун стоял в воздухе, своими холодными глазами смотря на стройную личность поблизости. Зеленая духовная энергия из его ладони тут же понеслась к этой личности. Одновременно, Мучень спокойно смотрел на Ян Хуна, собиравшегося выпустить сильное нападение. Два духовных барьера, которые он последовательно создал, были легко разрушены Ян Хуном. Середина стадии небесного слияния была действительно экстраординарна. Однако, эти два духовных барьера были лишь духовными барьерами два ранга. Поэтому маловероятно, что они смогли бы причинить боль Ян Хуну. Поэтому, Мучень медленно закрыл глаза. Одновременно, духовные печати помчались из его рукавов и быстро объединялись в небо позади него. Внезапно, небо поменяло цвет на пламенно-красный, формируя огромный красный барьер. Огонь и сильное колебание выделились из духовного барьера. Это бесчисленные взгляды были сосредоточены на огромном красном массиве. Вскоре эти взгляды были заполнены серьезностью. Это духовный барьер третьего ранга. Таким образом, Мучень на самом деле является духовным заклинателем. И он, духовный заклинатель третьего ранга, вот это да, вот именно. Духовный заклинатель третьего ранга способен бороться против стадии небесного слияния. Неудивительно, что он не боялся Ян Хуна. Но почему он может так быстро создавать барьеры? В данный момент люди повсеместно начали перешептываться. Даже старший Чжутянь был довольно удивлен этим внезапным талантом Мученя. Вскоре, его взгляд заполнился интересом. Этот маленький парень, он на самом деле практикуется в создании духовных барьеров. Кроме того, это состояние действительно ли это, начальный уровень сердца барьера, глава 181, массив великого ифрита, небо, окружающее мучения, в данный момент пылало алым, окрашивая облака в пламенно-красный, как будто они загорелись, воздух исказился жгучей высокой температурой, так как огромный барьер из пламенного красного света постепенно формировался позади мучения. Сильные духовные энергетические колебания, испускаемые из центра этого массива пламенно-красного света, заставили цвет лица многих студентов старшего возраста измениться. Они боялись, что даже простые люди в начальной фазе стадии небесного слияния не будут в состоянии противостоять этому уровню атаки. Таким образом, этот новичок по имени Мучень очевидно не показал всю свою силу, когда ранее боролся против Молуня. Новички в этом году так ужасны. Некоторые люди вздохнули. Хотя эти новички были моложе, чем они, их методы, а также планы, заставили других изумленно вздыхать. Духовный заклинатель третьего ранга, Ха, на вершине Мукуй смотрел на фигуру Мученя, а в его глазах зажглось пламя. Он не подвел его. Если бы Мучень был быстро побежден руками Янхуна, он чувствовал бы некоторое сожаление. В другом месте Лоли и Бин Цин все еще находились в тупике. Хотя атмосфера между этими двумя девушками была напряжена, ни одна не сделала движения. Очевидно, что они оба опасались своего противника. Как только они сделают движение обеим сторонам, возможно, придется израсходовать много энергии. Бин Цин поглядела на Лоли, прежде чем также подняла голову для рассмотрения шокирующего сражения в небе. Секретная техника, которую показал Мучень, также заставила ее быть несколько удивленной. Она ранее полагала, что Янхун быстро справится с Мученем. Теперь кажется, что это не будет настолько просто. Этот Мучень смог завоевать сердце Лоли. Он не был лишь некоторым тривиальным и бесполезным человеком. Лоли немного вытянула свою белоснежную шею, дабы посмотреть на высокую и худощавую личность. След мягкости промелькнул у нее в глазах. Образование Мученя не имеет никакого значения по сравнению с другими четырьмя на вершине. По его словам, место, откуда он пришел, лишь небольшая слабая часть мира Великой Тысячи. Его образование не было захватывающим, все же он не уступал Янхуну и другим новичкам. Вот почему она была уверена, что Мучень придет в пять великих академий даже при том, что он был выгнан на полпути из духовного пути. Даже при том, что он не получил духовное энергетическое расширение возможностей духовного пути, он все еще смог выделиться на этом собрании гениев. Возможно, в будущем, этот парень достигнет известности и славы, которая встряхнет этот обширный мир Великой Тысячи. Пять великих академий будет лишь первой ступенькой в его путешествии. Под звездными небесами в пределах духовного пути, парень, который был в немного неловком состоянии после того, как сразился с группой преследователей, поднял голову. На его красивом лице появилась решительная улыбка. «Лоли, придет день, когда мое имя пронесется в каждом углу мира Великой Тысячи». Парень повернулся, чтобы предстать перед маленьким походным костром и пристально посмотреть на девушку около себя своими холодными и одинокими глазами, смотря на ее худенькие и красивые щеки, заставляющие мужчин потерять голову. «Почему?» – молодая девушка сказала со слабой улыбкой. «Если это произойдет, то ты услышишь мое имя независимо от того, где ты, так, чтобы, даже если я не буду рядом, я все еще смогу защитить тебя точно так же, как сегодня», — улыбнулся парень. Его искреннее и освежающее выражение застало молодую девушку врасплох, и она улыбнулась. Ясные глаза Лоли мягко мигнули, и угол ее рта немного приподнялся вверх. Она посмотрела на его стройное тело и могла почувствовать зрелость последнего даже при том, что он, в настоящее время, все еще слишком далеко от выполнения своего обещания. Но она полагала, что он сможет это осуществить. Собственно, точно так же она думала, что он прибудет в пять великих академий для завершения того, что он начал в духовном пути. Глаза бесчисленных зрителей были пристально сконцентрированы в небе, а выражение Янхуна было несколько неприглядно, и он чувствовал себя немного встревоженно, пока смотрел на алый массив, постепенно формирующийся позади Мученя. «Духовный заклинатель, я не позволю тебе устроить тебе так легко создать духовный барьер». Янхун холодно фыркнул. Он не в первый раз боролся против духовного заклинателя. Мощь этого неполного духовного барьера не слаба, но у всех духовных заклинателей есть фатальный недостаток. Им нелегко получить достаточно времени для развертывания духовных барьеров во время сражения. Опытный противник закончит борьбу, прежде чем духовные заклинатели смогут закончить свои барьеры. Свист. Фигура Ян Хуна резко помчалась вперед как молния, поскольку обе ладони снова засверкали и стали прозрачны, словно нефрит. Ян Хун понесся прямо к мученю. Это зрелище заставило многих людей тайно кивнуть. Ян Хун и правда не кто-то, с кем легко справиться. Он не дурак, посему не стал ждать, пока мучень создаст духовный барьер. Если ему удастся помешать мученю и сделать так, чтобы он не смог устроить свой духовный барьер, победитель этого сражения будет определен. Брат Му, осторожней. После наблюдения этого, сердца Молина и других яростно застучали, когда они с тревогой вопили, но они обнаружили, что мучень слишком далеко, чтобы услышать их. Мучень плотно закрыл глаза и погрузил себя в сердце барьера, отлично управляя каждой духовной печатью. Однако он немедленно ощутил неизбежное прибытие Ян Хуна и понял намерение последнего. «Ты хочешь помешать мне?» Мучень в сердце насмешливо посмеялся, но его психическое состояние осталось спокойным и сосредоточенным. Он не запаниковал, но вместо этого погрузил себя еще глубже в тонкую способность к контролю сердца барьера. С этим уровнем точной настройки он мог отлично ощущать направление и следы духовного энергетического потока в мире. Сложный массив позади него был также отражен в пределах его сердца. Под этой точной настройкой, мучень внезапно поднял ладони и его окружили несколько десятков духовных печатей. Щелкнув пальцем, духовные печати взлетели в воздух перед ним, вызвав духовное энергетическое колебание, немедленно присоседившееся к духовному барьеру. Рев. Произошла световая вспышка, которая показала всем огромный золотой барьер, из которого яростно выбежали золотой дракон и слон, соединившиеся в золотой диск, понесшийся к Ян Хуну. Ага. Это развитие немедленно заставило всех зашуметь. Мучень неожиданно создал два духовных барьера одновременно. Он смог достичь этого лишь будучи духовным заклинателем третьего ранга. Каждый знает, что духовные заклинатели не посмеют лишь немного потерять концентрацию, пока создают духовные барьеры, тем более если они создают сразу два. Что? Старший Чжу Тянь, смотревший сражение в небе, удивленно вскрикнул прежде чем пробормотать. Чтобы достигнуть этого уровня как духовного заклинателя третьего ранга, кажется, что этот ребенок довольно талантлив в отношении сердца барьера. Только немногие избранные духовные заклинатели высокого уровня смогли развить эту способность, дабы разделить свое внимание. Он не ожидал, что мучень уже достиг этого уровня мастерства. Бам! Выражение лица Ян Хуна стемнело, и он нанес удар по золотому диску. Он заблокировал духовные энергетические ударные волны от взрывчатого столкновения и хотел устремиться вперед без задержки, но к нему тут же понесся еще один золотой диск. Было очевидно, что этот уровень духовного барьера больше не был трудным для мученя. После мгновенной задержки от блокирования этого второго нападения Ян Хун прекратил продвигаться. У него было мрачное выражение на лице, потому что алый барьер позади мученя был уже полностью сформирован. Очевидно, его попытка разрушить массив потерпела неудачу. Мучень медленно открыл глаза, и в его глазах промелькнул холод. Он пристально посмотрел на подавленного Ян Хуна и сказал с чуть безрадостной улыбкой: «Ты, кажется, немного умен. Ты думаешь, что можешь бросить мне вызов, лишь потому что ты закончил духовный барьер третьего ранга. Как наивно!» Ян Хун глумился. Мучень просто улыбнулся в ответ и проигнорировал его. Когда он изменил свои печати, огромный ало-красный массив позади него внезапно активировался, и пламя, словно красные волны, пронеслись через небо. Он вытянул палец и указал на небо, поскольку его черные зрачки стали ледяными. Бум! Сильное пламя, покрывшее небо, вылетело из центра духовного барьера, после чего барьер бесчеловечно загудел. Огонь распространился как огромная колонна огня, взрываясь вперед из центра духовного барьера. Рев. Появившийся огонь, казалось, задрожал, прежде чем неожиданно трансформировался в несравнимо огромное огненное существо. Из его головы торчали два рожка, а все его тело было покрыто огнем и выделяемое чрезвычайно бешеное и палящее духовное энергетическое колебание заставило влагу в воздухе немедленно испариться. Вид изумления появился на лицах бесчисленных зрителей, когда они пристально посмотрели на это огненное существо. Испускание колебания из его тела было не слабее, чем у человека в середине стадии небесного слияния. Этот духовный барьер, устроенный мученем, очевидно оценивался одним из лучших духовных барьеров третьего ранга – массив великого ифрита. Мучень щелкнул пальцем, поскольку его тихий голос отразился в воздухе. «Вперед! Рев!» Ифрит в небе взревел. Огонь понесся вдаль, и все его тело превратилось в одно большое море огня. Огонь горел, словно здесь был неистовый ад, и все тело Ифрита трансформировало в пылающий метеор и летевший сквозь горизонт к Янхуну. Земля ниже начала разрываться, и огромный метеор пролетел сквозь воздух. Перегретый воздух сформировал видимую дугу перед пылающим метеором и создал великолепный огненный хвост. Янхун поднял голову. Ифрит отразился в его глазах, а углы его рта медленно приобретали зловещую улыбку. «И ты хотел использовать это против меня? Неплохо, но все кончено. Я устал играть с тобой». Янхун сделал один шаг вперед, поскольку одежда на его теле резко превратилась в пыль. Голубой свет и зашел дальше, поскольку бешеный рев дракона жестоко пронесся по небесам и земле. Многочисленные дрожащие пристальные взгляды были сосредоточены на великолепном голубом свете. Тело Янхуна медленно исчезало и было заменено гигантским драконом, стоящим в небе. Тело этого гигантского дракона было темно-зеленого цвета с голубыми чешуйками дракона, неожиданно покрытыми полосами тигра. Ее голова была не драконья, а скорее зловещего тигра. Когда этот необычный дракон появился, все ощутили зловещие колебания. Это множество зрителей сконцентрировались на теле гигантского дракона с ошеломленным выражением на лицах, занимающий 50-е место на ранжировании духовных животных земного класса. Древний тигровый дракон, глава 183. Появление птицы девяти подземелий. Голубой свет осветил горизонт, принося с собой властное давление, заставившее воздух нагреться. Многочисленные зрители были все так же поражены, а их потрясенные пристальные взгляды зафиксировались на огромном голубом драконе, стоящем над в небе. Кто предположил бы, что Янхун поглотил сущность души духовного животного, и это животное, оказалось, было древним тигровым драконом, оценивающийся 50-м на ранжировании духовных животных земного класса. Даже воин стадии небесного завершения должен был бы отступить перед лицом зрелого древнего тигрового дракона. Этот Янхун неожиданно получил его сущность души. Студенты старшего возраста посмотрели друг на друга в тревоге, прежде чем они покачали головами и вздохнули. Каждый новичок был еще ужаснее, чем предыдущий. Древний тигровый дракон, удивление вспыхнуло в глазах Ли Сюаньтуна, когда он видел это зрелище из одной из окружающих вершин горы. Вообще говоря, у кого-то с таким количеством силы, кто способен получить сущность души бесстрашного существования, такого как древний тигровый дракон, есть серьезная подготовка. Возможность того, что кто-то положился исключительно на случайность, немыслима. Пристальный взгляд Ли Сюаньтуна сконцентрировался на сверкающем метеоре, свистящем в обширном небе и летящем к древнему тигровому дракону. Сила Янхуна существенно повысилась, подтолкнув сущность души древнего тигрового дракона до ее предела. Ему было бы трудно найти достойного противника в середине стадии небесного слияния. Даже если у Мученя была скрытая карта, будучи духовным заклинателем третьего ранга, то ему все еще требуется приложить множество усилий, чтобы победить Янхуна. Теперь все хотели увидеть, как Мучень ответит на эту ситуацию. «Ха-ха, Мучень, ты действительно думал, что ты единственный со скрытыми картами и что у меня не было своей собственной?» Очень огромный тигровый дракон стоял в небе. Его большие рубиновые глаза внимательно наблюдали за Мученем, пока он зверино насмехался над ним. Янхун, активировавший сущность души древнего тигрового дракона, мог уже чувствовать скачок мощи в пределах его тела. Этой силы достаточно, чтобы серьезно ранить любого на начальной фазе стадии небесного слияния всего одним ударом, не говоря уже о Мучене, у которого была сила только последней фазы стадии духа. «Смотри, как я сломаю твое нападение духовного барьера!» Смех тигрового дракона отозвался эхом как гром, а его огромный драконий коготь внезапно сжался, отчаянно ударяя пламенный метеор. Бум! Эти два титана беспощадно столкнулись в воздушном пространстве с громким взрывом, приводящим громоподобным звуком, пронесшимся через небо. Импульс метеора Ифрита был полностью остановлен грубой силой, заставив с небес проливаться огненному дождю. Хотя его импульс был остановлен, Янхун был все еще вынужден отступить на большое расстояние даже в его форме тигрового дракона. Однако не заняло много времени, прежде чем он ударил своим хвостом и продолжил бомбардировать гигантский метеор пламени множеством ударов. Бум, бум. Тигровый дракон был неудержим, и сильная духовная энергия выросла как шторм. Ревя в небе, его когти начали пылать голубым светом из-за накопленной духовной энергии, в связи с чем он приобрел огромную мощь, способную разрушить горы, который пытался разбить летящий метеор. «Выметайся!» Ян Хун взревел, будучи в форме тигрового дракона, взрывчато нанося удар кулаком. Воздух, казалось, исказился вокруг кулака, который несся прямиком к горящему метеору. На метеоре появилось множество трещин, пока он наконец не разрушился под потрясенным пристальным взглядом бесчисленных зрителей. Любой, кто видел этот огненный дождь, покрывающий небо, был явно ошеломлен. Власть Ян Хун стала куда больше после преобразования в тигрового дракона. На вершине Мукуй смотрел невероятный показ Ян Хуном военного мастерства с тяжелым выражением. Даже он опасался мощи, которую показал последний. Хотя этот человек настоящий интриган, его собственная сила была столь же впечатляющей. Мучень вот-вот проиграет. «Разве ты не хочешь помочь ему?» – безразлично сказала Бин Цин, поглядев на Лоли. После преобразования в древнего тигрового дракона сила Ян Хуна вызвала в ней чувство трепета, а она страшилась, что не сможет справиться даже с духовным барьером мученя. Посмотрев на стройный силуэт в небесах, Лоли слабо улыбнулась и сказала: «Он не проиграет так легко». Бин Цин нахмурила свои черные брови. Она не понимала, откуда у Лоли столько уверенности. «Текущая ситуация не оптимистична для мученя. Тогда я хочу увидеть, как он сможет полностью изменить текущую ситуацию». Бин Цин посмотрела в небеса, чтобы посмотреть на мученя, в которого так верила Лоли. «Ха-ха». Трансформировавшийся Ян Хун начал громоподобно смеяться. Даже духовный барьер, который кропотливо устроил мучень, разрушился под его неустанными ударами. То, кто победит и кто проиграет в этом сражении, было очевидно. «Теперь твоя очередь». Большие рубиновые глаза Ян пристально смотрели на мученя. Он не мог ждать, чтобы сокрушить и растоптать мученя своими ногами. Свист. Голубой свет внезапно вырвался от гигантского тела дракона-тигра. Тигровый дракон ударил своим хвостом, производя свист. Прогремел гром, и тигровый дракон трансформировался в голубой луч, появившись над мученем, а его огромная тень обволокла последнего. Горный выход. Плотная духовная энергия яростно вылилась из сжатых когтей тигрового дракона, появляясь как великолепное голубое солнце. Огромные когти содержали достаточно мощи, чтобы разорвать небо, и вся эта мощь понеслась к мученю.